Глава 12. В 1958 году, 8 лет назад, никак не должно было случиться, чтобы человека по имени Саймон Джекобс закололи в Ван-Кортленд-парке. И тем не менее случилось именно так, чего мы с Ниро Вульфом не забудем никогда. Нам следовало предвидеть, что может произойти, и принять соответствующие меры, а мы этого не сделали. Одного такого прокола в жизни сыщика-профессионала более чем достаточно. Вот почему я заявился в гостиницу «Мейдстоун» не к 10 утра, а к 9:30. Почту в Нью-Йорке разносят преотвратно, но был один шанс из миллиарда, что почтальон в субботу утром принесет письмо в дом 2938 по Гумбольдт-авеню на рассвете. А метро – резвый вид транспорта. Управляющему гостиницы вряд ли пришлось по душе, если бы постоялец попросил выставить стражу перед дверью номера, опасаясь насильственной смерти. Поэтому мы не стали его беспокоить. Вместо этого мы позвали местного охранника, и Джулия Джекет сказала ему, что к ней пристает один мужчина, который может даже снять номер здесь, в гостинице, а она не хочет, чтобы возникли осложнения. Помогло также то, что охранник был наслышан о Ниро Вульфе и о Барчи Гудвине, а также то, что я всучил ему двадцатку. Он даже принес мне стул. Поскольку я догадался захватить с собой «Таймс» и какой-то журнал, скучать мне не пришлось. На дверях номера Джулии висела табличка с просьбой не беспокоить, и горничные к ней не заходили. Утром вообще было тихо, по коридорам никто не шастал. Я сидел и размышлял о том, чем отличаются жильцы седьмого этажа дома номер 2938 по Гумбольдт-авеню от постояльцев гостиницы «Мейдстоун», когда одна из дверей номера Джулии, дверь спальни, приоткрылась настолько, что в щель можно было просунуть голову. Из двери в самом деле высунулась голова Джулии и поинтересовалась: «Хотите есть?» Я посмотрел на часы. «Без 10:12». «Я пока продержусь», — ответил я. «Коридорный скоро поднимется. Все уже согласовано». «Вот как? Вы утратили бдительность. Я собираюсь заказать завтрак. Что, если он подкупит официанта и подсыплет мне яд? Придется вам попробовать. Что вам заказать?» «Просто попросите подать двойной завтрак». «Я всегда завтракаю яичницей с ветчиной. Сейчас открою другую дверь». Так она и сделала, но я не вошел. Я помнил о Саймоне Джекобсе и решил дождаться официанта, чтобы разглядеть его, пока он еще в коридоре. Порой случается, что трудно отличить разумное поведение от глупого, и этот раз я свалял дурака, дожидаясь в коридоре официанта. Он появился только в половине первого. Я проследил взглядом, как он толкает перед собой тележку с завтраками, дождался, пока он вошел в дверь спальни Джулии, а сам прошмыгнул в другую дверь. Завтракали мы в спальне. Джулия восседала на кровати, а я устроился у столика. Джулия была во вчерашнем халатике, отчего я сразу почувствовал себя в домашней обстановке. Наоборот, яичница напоминала, что я все-таки не дома, поскольку Фриц никогда не поджаривает яйца. Говорили мы об Изабель. Точнее, говорила Джулия, а я слушал. Оказывается, Джулия пыталась отговорить Изабель от замысла выйти замуж за Ворри и думала уже, что добилась успеха. Джулия объяснила, что в мире не существует хороших мужей, потому что нет хороших жен, и наоборот. Мы уже добрались до булочек и джема, и Джулия начала рассказывать, какая умница была Изабель, что поняла, насколько она не годится для шоу-бизнеса, когда зазвонил телефон. Она развернулась и сняла трубку. Сперва она сказала «Алло», а потом «Да, мистер Флеминг, это Джулия Джекет». После чего я быстро перебрался в соседнюю комнату и снял параллельную трубку. Правда, услышал я немного. «В 2 часа вас устроят?» – спросил Флеминг. «Лучше в половине третьего», – сказала она. «Хорошо», – сказал Флеминг, и на этом разговор окончился. Я вернулся в спальню. Джулия поинтересовалась, слышал ли я их беседу, я ответил, что слышал, и присел к своему столику. «Давайте обсудим, в какой фонд передать эти деньги», – предложила она. «Или вы уже и это решили?» «Не смешно», – ответил я, наливая кофе. «Я буду звать вас Джулия». Это тоже не смешно. Он принесет пепельницу с собой? Конечно. Он ведь придет сюда? Да. Я говорил, что мы не сможем ничего предпринять, пока не узнаем, что он задумал. Конечно, он не собирается возвещать о приходе. Представляете, он скажет портье, что пришел к вам. Портье позвонит и предупредит вас. Флеминг поднимется на лифте, убьет вас, а потом спокойно выйдет на улицу. Тогда вы можете спрятаться в стенном шкафу. Или здесь. Она сняла поднос с постели. Пожалуй, я приоденусь по такому случаю. Прихватите свою чашку в другую комнату, пожалуйста. Я повиновался. Гостиная выглядела неплохо. Темно-зеленый ковер, светло-зеленые стены, стандартные стулья, необъятная софа и большое окно с видом на центральный парк. Покончив с кофе, я подошел к окну, чтобы поглазеть на парк. Поскольку стоял февраль, то, несмотря на субботний день, народа почти не было. Под голыми деревьями еще лежал снег, который можно было назвать белым, разве что потому, что он не черный. А вот вошедшая в гостиную Джулия была вся в черном. Изящно скроенное черное платье с короткими рукавами изумительно облегало ее фигуру. Немудрено, что Джулия пообещала приодеться. Выглядела она просто сногсшибательно. Я так и сообщил ей, после чего увлек к окну. «Хочу отдать вам первый приказ», — сказал я. «Видите эту каменную ограду? В котором часу вы обычно возвращаетесь после выступления?» «Как правило, в половине второго. Мой последний выход заканчивается в час ночи». «Прекрасно. В парке никого не будет. Значит, вернувшись сегодня ночью, вы включите свет, подойдете к окну, а человек, затаившийся за этой стеной с винтовкой в руках, нажмет на спусковой крючок. И если он стреляет не впервые в жизни, вам конец. Так что вам запрещается подходить к окну и выглядывать на улицу. Перед тем, как уйти, опустите жалюзи и задвиньте шторы. Это приказ». «И очень глупый. Думаете, легко стрелять вверх, да еще под таким углом? Возьмите винтовку и попробуйте сами. Вы и в окно-то не попадете». «Это я-то не попаду. Мне и 12 лет не было, когда я из ружья сшибал белок с верхушек деревьев такой же высоты. Вы собираетесь подчиниться приказу или нет?» «Собираюсь», — сказала она и усмехнулась. Мы уселись на диван, чтобы обсудить подробности предстоящей операции. Джулия хотела, чтобы я сидел в соседней комнате и слушал ее беседу с Флемингом. Я же настаивал на том, что должен присутствовать и следить за ним. В конце концов, мы примирились на том, что присутствовать я могу, но рта раскрывать не буду. Наконец зазвонил телефон, и Джулии сообщили, что мистер Флеминг внизу и готов подняться. Я остался сидеть на диване и сидел на нем, когда в дверь постучали, и Джулия пошла открывать. Вошел Флеминг, но меня не заметил, поскольку не сводил глаз с Джулией. Лишь когда она заперла дверь и шагнула в комнату, он повернулся и увидел меня. С губ Флеминга слетело какое-то восклицание, но он, по-видимому, этого даже не заметил. Он просто стоял и пялился на меня. Джулия повернулась к нему и спросила: «Вы, кажется, знакомы с мистером Гудвином. Давайте мне ваше пальто». Рот Флеминга раскрылся, но из него ничего не вырвалось, ни одного слова. Он попытался еще разок и проскрипел: «Я думал, вы... Мне казалось, что мы будем говорить с глазу на глаз». «Я понимаю, что так вам было бы удобнее, но решила, что с вами надо быть поосторожнее. Вы принесли деньги?» Флеминг мучился. Он старался смотреть на Джулию, глаза же все время стремились подглядеть, что делаю я. «Боюсь, что случилось серьезное недоразумение», — выдавил он. «Боюсь, что Изабель ввела вас в заблуждение. Кажется...» «Ерунда. Мильтон Фейлс. Или Фалес. Я точно знаю, как вы раздобыли эти деньги и кто их вам уплатил. Если бы не Изабель, я бы давно рассказала все полиции. Изабель же хотела, чтобы я отобрала у вас эти деньги. Вот я это и собираюсь сделать». «Она бы, наверное, хотела также, чтобы я рассказала все ее сестре, поскольку и сама намереваюсь это сделать. Возможно, я так и поступлю, но сперва верните деньги. Вы принесли их?» «Нет, честное слово, мисс Джекет. «Черт!» Она развернулась ко мне. «Что вы посоветуете, мистер Гудвин?» «Нет, чтобы назвать меня Арчи». «Думаю, что вы зря теряете время», — сказал я. «Пожалуй, я позвоню инспектору Кремеру и скажу, чтобы он приехал и арестовал его. Кремер занимается расследованием убийств, поэтому Флеминг его заинтересует». Я поднялся, подошел к столику, на котором стоял телефонный аппарат, снял трубку и начал накручивать диск. «Нет!» — крикнул Флеминг. Я повернулся. «Нет?» «Я отдам вам деньги. Я не мог взять их сегодня. Банк закрыт. Я принесу их в понедельник». Я положил трубку. Джулия сказала. «Только все деньги. 5000». «Да, конечно». Его взгляд метнулся ко мне, потом возвратился к Джулии. «Вы сказали, мне кажется, Изабель не хотела бы, чтобы вы рассказали моей жене. Я уверен, что она... Пообещайте мне, что не расскажете, а я отдам вам все деньги». Джулия помотала головой. «Я не могу вам ничего обещать». «Хотя бы пообещайте, что не расскажете до понедельника. А в понедельник мы поговорим. Я расскажу вам, почему. Словом, все расскажу». Я вмешался, поскольку Флеминг должен был знать, что немного времени у него еще есть. «За мисс Джекет обещать я не имею права», — сказал я. «Но от своего имени обещаю, что ничего не скажу вашей жене, пока вы не вернете деньги. Если вы их вернете в понедельник, конечно. А дальше видно будет». «Хорошо», — произнесла Джулия. «Раз Арчи обещает, то я тоже пока подожду». Флеминг нахлобучил на голову шляпу. Если бы он осознал, что надевает шляпу в гостях у дамы, да еще в присутствии дамы, то пришел бы в ужас. Он хотел еще хоть что-то сказать, но так и не решился и одеревенело зашагал к двери. И вновь позабыл хорошие манеры, неплотно прикрыв за собой дверь. Джулия захлопнула ее, повернулась ко мне и спросила: «Ну как я сработала?» «Отвратительно. Сначала вы обратились ко мне, мистер Гудвин, а потом назвали Арчи». «Подумаешь, я думала, что самое главное – вынудить его убить меня». «Попытаться убить. Так звучит лучше. Особенно после того, как я с вами познакомился поближе». «Да, но вы все испортили. Я же говорила, что лучше вам было сидеть в другой комнате. Теперь ему придется убить еще и вас». «Не обязательно. Разве я вам не объяснял? Сядьте». Я пошлепал возле себя по дивану, и она присела рядом. «Все крайне просто. Флеминг думает, что без вас за убийство его не притянут, поскольку вы единственная, кто знает, почему он убил Изабель. Вы, конечно, не сможете присягнуть на суде, что Изабель рассказала вам, как говорила ему о том, что собирается открыть глаза Стелли на вымогательство, но Флеминг этого не знает. Он также думает, что, пусть не в понедельник, а позже, но вы все равно расскажете про него Стелли. Это его сильно гложет. Не знаю почему, должно быть, он видит в своей жене что-то такое, чего не вижу я. Так что вы для него представляете смертельную опасность. А я нет. Я знаю все о вас понаслышке. И судьи, и Стелла поверят только вам, но не мне. У нас с Вульфом против него нет ни одной улики. Но вот если он вручит вам 5 кусков, тогда у нас появится улика. Так что он на это не пойдет. А вас, следовательно, ему придется убрать. Извините за резкость». «Вы меня втянули в эту историю, а теперь еще извиняетесь». «Втянул по самые ушки. А извиняюсь только за одно. Я должен был предупредить, что, согласившись, вы отрежете себе путь к отступлению. Еще раз извините». «Я не собираюсь отступать. Думаю, что он убил Изабель». «Конечно, он». «Что нам делать теперь?» «То, что у вас запланировано. При условии, что я буду присутствовать, естественно. Сейчас 3 часа дня. Если у вас дела в городе, мы будем сопровождать вас вместе с Саулом Пензером. Если вы останетесь дома, то я буду сидеть в вестибюле». «Вы играете в джин-рамми?» Я сказал, что играю, потом спустился и сообщил Саулу, что до конца дня он свободен, если договориться с Фредом, чтобы тот без 5:07 подошел ко входу в Мейдстоун и был готов провести ночь в вестибюле 9-го этажа после нашего возвращения из 10 маленьких индейцев. 3 часа игры в джин рамми облегчили мой бумажник на $8.75. Не то чтобы она так здорово играла или мне так не везло, но я решил, что несправедливо обыгрывать девушку, которая и так проиграет $10 Саулу. Впрочем, надо отдать ей должное, играла она очень аккуратно. Так играл еще, пожалуй, Лон Коэн. В 6 часов мы кончили играть, заказали и съели сэндвичи с кофе, после чего Джулия переоделась. Я на своем веку перевидал немало увеселительных заведений в Манхэттене, главным образом в компании Лили Роуэн. Но 10 маленьких индейцев не посещал ни разу. Правда, сидел я в основном в гримерной Джулии, крохотной комнатенке примерно 6 футов на 8. Когда Джулия выступала, я стоял за кулисами, а Фред дежурил в зале, ближе к входной двери. Джулия, признаться, стоила той 1000 в неделю или даже больше, что ей платили. Поскольку род ее занятий не имеет прямого отношения к описываемым событиям, я ограничусь только одним. Джулия честно отрабатывала свой гонорар, и посетители явно были со мной согласны. Публика ревела от восторга. Один из поклонников даже исхитрился пробраться в ее гримерную ближе к полуночи. Воздыхатель так набрался, что когда я его выталкивал, засыпал на ходу. Когда мы, наконец, высунули носы на стужу и ветер, такси уже поджидало у входа. У Джулии была постоянная договоренность с одним водителем на 1/4 2. По дороге Джулия с Фредом возобновили разговор, который затеяли еще по пути в кабаре. Они договорились, что на лето Фред сдаст Джулии в аренду одного из своих 4 детей, и теперь обсуждали цену и другие условия. Зная Фреда, я надеялся, что Джулия раскусит бесхитростную шутку. А зная Джулию, я надеялся, что Фред догадается, что она валяет дурака. Когда такси подкатило к Мейдстоуну, швейцар уже ждал. Он услужливо открыл и придержал дверцу. Мы вылезли на тротуар, и такси отъехало. Заходить в гостиницу я не собирался. Мне предстояло сменить Фреда в 10 утра, и по плану я должен был уснуть еще 2 часа назад. Мы так и стояли кучкой на тротуаре. Джулия между мной и Фредом, когда грянул первый выстрел. Я среагировал на выстрел, резкий громкий хлопок, а Фред среагировал на пулю, хотя в тот миг я еще этого не знал. Словом, Фред упал. Второй выстрел прозвучал не то до, не то после, не то как раз тогда, когда я сбил Джулию с ног и навалился на нее. Если вы станете возражать, что настоящий джентльмен просто прикрыл девушку грудью, я соглашусь, но отвечу, что джентльмену следовало знать, откуда стреляют. Я, между прочим, тоже прикрыл Джулию, когда свалился на нее. Вывернув шею, чтобы осмотреться, я увидел, что тупица-швейцар застыл с открытым ртом у дверей и глазеет куда-то через улицу. Других выстрелов не последовало. «Лежите и не шевелитесь», — приказал я Джулии и поднялся. Тут послышался голос Фреда. «Этот гад попал в меня». Фред приподнялся на руках, опираясь на одно колено. Я спросил, куда его ранило. Он ответил, что в ногу. Швейцар сказал: «Я видел его, он был там, у стены». Джулия молчала. «Молодец». Я оглянулся. Из гостиницы вышел портье. На углу остановилась парочка, мужчина и женщина, и в испуге таращились на нас. С другой стороны в припрыжку приближался фараон. Я снова велел Джулии не шевелиться и быстро перебежал улицу. Вдруг убийца решил дождаться, пока она встанет. Мне пришлось подтянуться на руках, чтобы заглянуть за стену. Парк был погружен во тьму, но снега было достаточно, чтобы на белом фоне разглядеть человека. Его там не было. Когда я вернулся к Мейдстоуну, полицейский склонился над Фредом и сказал портье, чтобы тот вызвал скорую. Джулия лежала в прежней позе. Я помог ей подняться, сказал Фреду, что вернусь, а сам повел Джулию в гостиницу. Полицейский окликнул меня и сказал, что ему нужны имена свидетелей. Но я ответил, что он слышал, как я пообещал вернуться, и продолжил свой путь. Джулия храбрилась, стараясь унять дрожь. И я решил, что она в состоянии пройти от лифта до двери своего номера, не опираясь на мою руку. Войдя в гостиную, она произнесла: «Представляю, во что превратилась моя шубка. и сбросила ее, прежде чем я успел помочь. «Не сыпьте соль на рану», — сказал я. «Когда-нибудь я вам выскажу, какая вы смелая, замечательная, решительная и отважная. Но сейчас мне некогда. Попади пуля на 2 фута левее и на фут выше, вас бы уже не было в живых. Вам повезло. Вы, должно быть, родились в рубашке, а вот мне прощения нет. Я должен сейчас спуститься и выяснить, что случилось с Фредом. К моему возвращению вы должны уже сложить вещи». «Сложить вещи?» «Да. Вы переезжаете в так называемую южную комнату в доме Нира Вульфа. Она расположена над его спальней и имеет 3 окна, которые выходят на юг. Зимой там очень красиво. Вам понравится». Она замотала головой. «Но я вовсе не хочу прятаться». «Послушайте, котеночек, зайчик, ягненочек, я больше не имею права приказывать вам. Неужто мне придется вас уговаривать?» Я вышел. На улице собралась уже небольшая толпа зевак. Фред лежал на спине, а портье подсовывал ему под голову подушку. Какая-то женщина твердила, что Фред застудит легкие. Фараон со швейцаром стояли возле каменной стены. Я присел на корточки рядом с Фредом и спросил, куда его ранило. Он сказал, что в левую ногу чуть повыше колена, и что он думает, что повреждена кость. Потом он спросил, «С ней все в порядке?» «Да», — сказал я. «Когда я вернусь из больницы, то заберу ее к нам домой. Я не хочу...» «Ты не едешь в больницу. Отвези ее сейчас». Полицейский задавал вопросы, но я ничего не знаю. Правильно? «Конечно. Нира Вульф нанял тебя, чтобы ты помогал мне охранять ее. И все». «Хорошо». «Отвези ее сразу. Мне уже приходилось бывать в больницах. Не оставляй ее одну. Этот сукин сын едва не убил ее даже при нас. Жаль только...» Фред приумолк, так как подошел полицейский. Ему нужны были очевидцы, и я назвал 3 – себя, Фреда и Джулию. И все. Я знал только то, что кто-то в нас выстрелил. Пока фараон раздумывал, не взять ли меня в оборот, подоспела машина скорой помощи. Я проследил, как они погрузили Фреда, потом вернулся в Мейдстоун и поднялся на лифте на 9-й этаж. Когда я постучал в дверь, голос Джулии спросил, «Это вы, Арчи?» «Нет, это дядюшка Римус». Она распахнула дверь, и я вошел. На полу стояли большой чемодан и баул. «Я не стала вызывать коридорного», — улыбнулась она, «а то вдруг бы вы передумали». Я нагнулся и поднял вещи.